Глава 11. В личных покоях отца я бывала едва ли чаще, чем у Завелуны. Глава гильдии очень ценил личное пространство и даже меня, родную дочь, обычно приглашал в рабочий кабинет. А если вдруг я по каким-то причинам все-таки наведывалась к нему в комнаты, раздражался просто до жути. Но сейчас на такие мелочи мне было глубоко плевать, и, оказавшись перед нужной дверью, я постучала в нее во всю свою немалую мощь. Далее случилось то, к чему я была готова. Отец к этому времени уже проснулся, собрался и мирно попивал утренний кофе, а мой приход его ничуть не обрадовал. Показавшись на пороге, он сверкнул гневным взором и уже собрался высказаться, как я его опередила. Втиснулась между ним и стеной, юркнула в комнату и, дождавшись, пока он вновь подойдет, с возмущением вопросила: «И когда ты собирался мне рассказать?» «О чем?» То ли сделал вид, то ли действительно не понял отец, раздраженно поведя плечами. «Фелиция, сколько раз я просил ко мне...» «О своей болезни!» Окончательно вспылив, перебила я. «Вчера, когда ты разговаривал со Звелуной, я была в своей комнате и все слышала. Только не нужно отпираться и говорить, что брал обезболивающее для кого-то другого. Все равно не поверю». «Как ты мог? Как мог от меня такое скрыть?» На сей раз я ожидала вспышки злости, что папа воспользуется своим даром убеждения или просто накричит и выставит меня на худой конец. Но нет. Он тяжело вздохнул, опустился в кресло, посмотрел на недопитый кофе и устало произнес: «А зачем рассказывать? Чтобы моя дочь лишний раз переживала или, того хуже, меня жалела?» «Чтобы твоя дочь стала действовать и искать хороших лекарей!» — возразила я и, опустившись перед ним на корточки, мягко тронула за руку. «Пап, ну почему все так, а? Почему мы совсем перестали друг друга понимать? Ты ведь из-за этого недуга решил выдать меня замуж, да? Если бы сразу все рассказал, я...» «Что ты?» Губы отца тронула слабая усмешка. «По доброй воле согласилась бы связать себя узами брака?» Мне очень хотелось ответить положительно, но в такой момент врать я не могла. Как бы то ни было, я бы не приняла эти условия. Узнай я до игр о болезни отца, попыталась бы помочь, перевернула бы все с Алзорьей вверх дном, чтобы отыскать способных исцелить его лекарей. Но замуж нет. Хотя бы потому, что в моем представлении потенциальный брак и реальная болезнь никак не связаны. Прочитав ответ на моем лице, папа снова усмехнулся. «Вот видишь, я отлично знаю тебя, Лия. Ты слишком похожа на меня самого. А я эгоист до мозга костей. Хотя расшибусь в лепешку ради нашей гильдии. Знаешь, в свое время я ведь тоже категорически отказывался жениться на твоей матери. У меня было много женщин, и я никогда не принимал такие отношения всерьез. Все решил случай. Твой дед, которому надоел мой разгульный образ жизни, объявил, что намерен женить меня на дочери своего лучшего друга. Разумеется, я воспротивился. И тогда отец предложил сразиться. Если он победит, я приму его решение. А если проиграет, буду жить, как хочу. Он выиграл. Я женился на твоей матери и уже спустя месяц не мог расстаться с ней ни на секунду. Позже она признала, что тоже не желала этого брака, но полюбила меня. Годы, что мы прожили вместе, стали лучшими в моей жизни. Она была удивительным человеком. Светлым, чистым, каким-то особенно теплым. Больше я не встречал таких. Смотря на папу, я неожиданно поймала себя на том, что на глаза наворачиваются слезы. Он ведь никогда об этом не рассказывал. Тема мамы для нас всегда была запретной, потому что вспоминать о ней было больно обоим. Особенно ему. Я-то не очень хорошо ее помнила. Когда мама погибла, мне было всего 3. В памяти осталось лишь ощущение нежности и уюта, которое я испытывала, находясь в ее объятиях. «Возможно, я действительно ошибся», — выдохнул отец, прикрыв глаза и помассировав виски. «Если у нас с Аниэль все сложилось так хорошо, Это не значит, что и у тебя... Он не договорил, но смысл был понятен. Его слова поразили меня до самой глубины души. Папа никогда не признавал своих ошибок. Никогда! В редких случаях мог просто смолчать. Но сказать, что ошибся... Я впервые видела его таким, по-настоящему уставшим, как будто сильно постаревшим человеком, имеющим свои слабости. «Ты обращался за помощью к императору?» Справившись с накатившими чувствами, вернулась я к главному вопросу. «Просил, чтобы тебя осмотрели придворные лекари?» «Нет», — последовал незамедлительный ответ. «До окончания игр никто не должен об этом знать, тем более император». Заметив, что я намереваюсь возразить, он поднял руку в предупреждающем жесте и, вновь став привычным собой, категорично заявил. «Всё, Фелиция, обсуждение окончено. Когда я передам место достойному магу, тогда и займусь здоровьем вплотную. Сейчас не до того». Я промолчала, но взглядом выразила все, что думаю по этому поводу. Даже хотела пригрозить, что лично сообщу обо всем императору, и лишь в последний момент передумала. Отец слишком горд и упрям, чтобы выставлять свои слабости на показ, и под страхом смерти в них не признается. Уязвлять его самолюбие ни к чему, но я все равно заставлю его показаться придворному лекарю. План в голове созрел моментально. Вовсе не обязательно обращаться именно к императору. Достаточно содействия любого члена королевской семьи. В некоторых вопросах женщины более изобретательны, чем мужчины. И, думаю, та, что поставила на мою победу 6 миллионов льер, не откажет в помощи, а также поспособствует сохранению конфиденциальности. Нужно только убедить Чуку мне посодействовать. Иначе нельзя. Я не собираюсь сидеть и ничего не делать, в то время как отец будет мучиться и глотать сомнительные обезболивающие местного производства. Попрощавшись и попросив лишний раз не переутомляться, я уже почти вышла за дверь, когда меня нагнала негромкая. «Это было отличное выступление, дочь». Обернувшись, я увидела в его глазах то, чего увидеть вовсе не чаяла. Проблески отцовской гордости. За спиной как будто выросли крылья, заставившие позабыть обо всех обидах, недомолвках, да вообще обо всем. Простила ли я его до конца за то, что выставил меня в качестве приза? Нет. Но он почти признал свою ошибку. А это в данном случае дорогого стоило. Свидание с Чукой мне предстояло лишь завтра. Дергать его сегодня явно не стоило, да и возможности это сделать не было. Потому я решила преисполниться терпения, усмирить клокочущую внутри жажду деятельности и, как следствие, направить эту жажду в нужное русло. А именно, на тренировке. Сегодня я была первой, кто пришел в зал, и значит, получила его в полное, а главное, законное распоряжение. Но это вначале я так подумала. «Привет, боевая блондинка», — послышалось позади, когда я уже встала в боевую стойку, призвала мечи и приготовилась наносить удары по тупоголовому Тедди. От неожиданного приветствия у меня не только глаз задергался, но еще и жажда деятельности вдруг решила переквалифицироваться с неживой груши для битья на вполне себе живую. «Да как гортах его задери! Он все время это делает!» «Умение вовремя замечать противника — очень полезная вещь, моя прелесть», — с иронией сообщили мне. «Хочешь сказать, ты опять пришел сюда первым?» — процедила я, не уставая поражаться наглости некоторых боевых магов. «Разумеется», — последовал невозмутимый ответ. «Ты меня бесишь!» «Отлично». «Ужасно бесишь!» «Прекрасно». «Бесишь просто до невозможного!» «Чудесно. Мне еще подбирать эпитеты, или ты успокоишься и займешься тем, зачем пришла?» Я медленно выдохнула и настроилась на работу, решив игнорировать присутствие некоторых магов, которым заняться больше нечем, кроме как трепать мне нервы. Но, видимо, расположение звезд мне сегодня не благоволило, так как уже спустя пару минут в зал нахлынула целая толпа желающих потренироваться. Утро и без того выдалось нервным, и на этом моему терпению пришел конец. Позволив, наконец, жажде деятельности выплеснуться наружу, я без особых усилий выставила всех за дверь. Благо, по-настоящему сильных соперников среди них не оказалось. Олдер, разумеется, остался, но я не собиралась позволить ему мне помешать. Тедди сегодня доставалось особенно сильно. И бесил он меня не меньше наглого боевого мага, потому как ко всем моим атакам был безучастен. До боя с Аграном оставалось всего ничего, и я намеревалась подготовиться к нему как следует. Не жалея ни себя, ни Тедди, выкладывалась на все 100. Впрочем, как и всегда. Что делал Олдер, я не видела, так как находилась к нему спиной. Но вскоре он снова дал о себе знать. Неожиданно оказавшись впереди, закрыл с собой Тедди и принял мой удар. «Ну давай», — поймав мой злой взгляд, выдохнул маг. «Так ведь интереснее». И я дала себе волю. Даже не заботясь о том, чтобы его не ранить, принялась во всю силу наносить удар за ударом. Я искренне прилагала все усилия, использовала все способности, почти находясь на грани собственных возможностей, но без толку. Мне не удалось его даже задеть, не говоря о том, чтобы победить. Сам Олдер нападать не пытался и лишь отражал удары. Вначале это неимоверно злило, но в какой-то момент я отпустила ситуацию и решила воспользоваться ею себе во благо. Во-первых, пыталась наблюдать за его движениями, старалась найти его слабые места, знание которых могло пригодиться в будущем. А когда он и так и не были обнаружены, плюнула и отдалась во власть кипящих внутри эмоций. Просто выпускала пар, вспоминая самые неприятные моменты последних дней. Объявление отца, мое потенциальное замужество — где я была приравнена к какой-то дорогой вещи. Самодовольство Трея. Так увлеклась, что забыла о том, где и с кем нахожусь. Это стало ошибкой. Неожиданно Олдер перехватил инициативу, выбил оружие у меня из рук и, снисходящий с губ улыбкой, приставил меч прямо к моей шее. «Очень неплохо», — похвалил он, прежде чем я успела мысленно себя проклясть. «Но ты не умеешь находиться на грани». Главное в любом бою — умение обращать свои самые мощные эмоции в силу, но не поддаваться им до конца. Тебе нужно больше практики. Не шелохнувшись по очень острым, упирающимся мне в шею причинам, я спросила. «Для чего ты мне это говоришь? Мы же конкуренты. Или ты со своими навыками не считаешь меня таковой?» «Я сочту конкурентом любого, кто выйдет против меня на арену», неожиданно серьезно ответил Олдер. «Никого нельзя недооценивать. А ты, моя прелесть, стоишь на первом месте в списке моих главных угроз». Он убрал меч, и я потрясенно, точно эхо, выдохнула. «На первом? То есть Олдер считает, что я представляю угрозу большую, нежели Агран, Эшеркале и даже Трей? Это, конечно, льстит, но...» Внезапно нашу беседу прервали раздавшиеся на улице крики. Сначала был один мужской, а далее последовали женский визг, гул множества голосов и топот. Оставаться безучастными к такому было просто невозможно, и, не сговариваясь, мы с Олдером выбежали из тренировочного корпуса. Далеко бежать не потребовалось. Толпа собралась совсем рядом. Мне в глаза сразу бросились бледно-голубые халаты, какие традиционно носили лекари. Медицинский корпус располагался неподалеку от тренировочного, поэтому они успели примчаться так быстро. А что послужило тому причиной, я узнала после того, как протиснулась сквозь столпившихся магов и увидела лежащего на земле Эшера. Того самого Эшера Кале, мага Семи Ветров и участника игр, лидирующего в своей группе. Он лежал в какой-то неестественной, изломленной позе, а на траве из-под его головы растекалось багровое пятно. «На носилки скорее!» — выкрикнул главный лекарь. «Да осторожнее вы, не мешок картошки переносите!» «Что произошло?» Вполне закономерно опередил меня с вопросом Олдер. Вместо занятых лекарей ему ответил стоящий рядом Сильф. Да, кажется, так звали этого мага, тоже вступившего в гильдию непосредственно перед играми. «Он упал с крыши. Его спасла магия. Ветра смягчили падение, но, со слов лекаря, угроза жизни есть». Пока я пыталась осмыслить случившееся и понять, как такое могло произойти, Олдер уже скрылся за дверью. В этой части корпуса тоже располагались тренировочные залы, причем на разных этажах. На четвертом имелся выход на крышу, куда, вероятно, и отправился Олдер. Запрокинув голову, я увидела, что на крыше находится около 5 магов и стражи, а рядом с ними летает магокамера. Стражи, магокамеры. Точно! Первые эмоции отступили, и я поняла главное. Эшер не мог упасть просто так. Никак не мог, это абсурд. Значит, ему кто-то помог. Но ведь это тоже абсурд. Кругом снуют стражи, журналисты, сигильдийцы. В конце концов, все записывается на камеру. Вслед за лихорадочными мыслями о невозможности произошедшего вспомнились сказанные накануне слова Трея. Его вышедшие из-под контроля тени, мои мечи, странное падение Эшера — совпадение? Оставаться в стране я не могла и вскоре бросилась вслед за Олдером. Стремительно преодолела лестничные пролеты, миновала множество залов, поднялась на крышу и, не привлекая лишнего внимания, вслушалась в происходящий здесь разговор. Среди обсуждающих падение Эшера был и прибывший в гильдию наблюдатель в лице Дейрона. Его присутствие было неудивительно, но все-таки заставило меня насторожиться. Определенно слишком много совпадений. «Он не мог упасть сам», — вторил моим мыслям присутствующий на крыше Райан. «Необходимо немедленно обыскать гильдию. Дейрон, прикажите своим людям осмотреть весь тренировочный корпус». «Уже», — спокойно ответил тот. Обратив взгляд на стража, держащего в руках мини-магокамеру, Райан спросил: «Что там?» Желая увидеть изображение лично, я сделала несколько шагов вперед, но к огромному разочарованию, как моему, так и всех остальных, запись на магокамере отсутствовала. В нее вставили считывающий кристалл, но вместо того, чтобы продемонстрировать происходящее этим утром, магокамера мигала и издавала неприятные шумящие звуки, в то время как ее экран оставался черным. «Это что еще за чертовщина?» — нахмурился Райан. «Магическое вмешательство», — констатировал журналист. «Кто-то влез в ее память и потёр данные за это утро. Вот, смотрите». Буквально отобрав магокамеру у стража, он проделал с ней какие-то манипуляции, и на экране появилось изображение вчерашних игр, выступление Эшера, его присутствие на салюте и завершающем концерте, прибытие в гильдию и ужин. Последняя картинка, как после сегодняшнего завтрака он выходил из обеденного зала. Дальше — пустота. Поняв, что больше ничего полезного здесь не узнаю, я обвела взглядом собравшихся, выискивая Олдера, но его среди них не было. Должно быть, он поднялся не на крышу, как мне подумалось вначале, а провел осмотр всех этажей, опередив стражей. Неожиданно прозвучавший гром и взметнувшиеся языки пламени ознаменовали появление на крыше главы магической гильдии. Попадаться на глаза отцу сейчас совершенно не хотелось, поэтому я быстро ретировалась, намереваясь пойти в медкорпус и выяснить, как обстоят дела с бедным Эшером Калле. Жутко хотелось отозвать в сторону Дейрона, в прямом смысле прижать к стенке и выбить из него правду. Но я понимала, что сейчас это неосуществимо. Если он действительно причастен к полету мага с крыши, действовать нужно осторожно и не совершать опрометчивых поступков. Кроме того, в гильдии находится множество магокамер, а еще должны быть свидетели, видевшие, где и с кем проводил время Эшер этим утром. Точно должны быть. Не может быть иначе. Вот только интуиция настойчиво твердила об обратном. В палату меня, естественно, не пустили. Да и о состоянии пострадавшего мага лекари особо не распространялись. Даже меня, дочь главы гильдии, любезно попросили не стоять в коридоре и идти по своим делам. Просто возмутительно. Та же участь постигла и журналистов, пытающихся разнюхать, что случилось, и узнать подробности. Чертяк недовольством лекарей было не смутить. И даже после того, как их откровенно спровадили за дверь, они умудрились организовать живую лестницу, по которой один, особо рьяный господин, взобрался наверх и буквально прилип к окну. В общем-то, на сей раз я им тоже не уступала. И, пользуясь тем, что меня вытолкать как раз-таки не могли, продолжала мозолить лекарям глаза. Нет, я держалась в стороне, старалась не мешать, но периодически интересовалась у мимо проходящих состоянием Эшера. Наконец, одна из молоденьких медсестер сдалась. «Состояние тяжелое», — на миг остановившись, бросила она. «Все очень сложно. Мы даже толком понять не можем, что с ним такое. Помимо физических травм имеет место какое-то магическое воздействие. Простите, я тороплюсь. Стук ее каблучков затих в другом конце коридора. А я осмысливала сказанное. И осмыслив, лишний раз убедилась в том, что упасть с крыши Эшеру помогли. Магическое же вмешательство, на мой взгляд, объяснялось просто. Магия семи ветров позволяет ее обладателю левитировать. Хоть недолго, но все же дает возможность летать. Раз Эшера столкнули с крыши, вполне закономерно, что перед этим такой возможности его лишили. Но судя по тому, что он остался жив, лишили все же не до конца. Выйдя из душного, пропахшего медикаментами корпуса, я присела на скамью и, подставив лицо приветливым солнечным лучам, продолжила размышлять. Если предположить, что на Эшера напал тот же человек, что воздействовал на мои мечи и тени Трея, получается, что он обладает уникальной, я бы даже сказала, странной магией. Либо же использует какой-то сильнодействующий, специально предназначенный для воздействия на чужую магию артефакт. Хорошо, допустим, это так. Но куда важнее другое. Зачем он это делает? Вариантов масса. И как бы ни хотелось этого признавать, реальной выгоды от устранения Эшера Дейрону нет. Одно дело попытаться опозорить меня на глазах у многотысячной публики, и совсем другое — нанести серьезные травмы магу, не сделавшему ему ничего плохого. Хотя, кто знает, что у Дейрона на уме и какие цели он преследует. А еще мне вдруг вспомнилась случайно увиденная картина в заброшенном зале. Тогда я не только услышала чьи-то голоса, но и заметила некоего человека, скрывающегося в недрах изнанки. Из рьяной подготовки к показательному выступлению на играх я почти сразу об этом забыла, да и вообще особого значения не придала. Но в свете последних событий та ситуация обрела совершенно новый смысл. Что если кто-то намерен устранять соперников тем грязным способом, о котором упоминал Трей? Картина вырисовывалась удручающая. Гадкая, можно сказать. Потому что если магом решил гадить Дейрон, черт с ним. Но вот если кто-то из своих, действительно гадко. Ведь мы большая дружная семья. Есть, конечно, в гильдии не слишком приятные мне личности, но предателей и трусов, действующих за спиной, не было никогда. Двери в медицинский корпус не закрывались. Лекари сновали туда-сюда. Приходили и уходили маги, не оставляли попыток попасть внутрь вездесущие журналисты, живая лестница которых все-таки развалилась. Гильдия гудела, как растревоженный пчелиный улей. Впрочем, как и всегда. Происшествие с Эшером несколько выбило меня из колеи, и я не знала, что теперь делать. Идти на тренировку настроения не было. Как не было и уверенности, что следующий этап игр не решат перенести. Один из участников ведь сейчас сражаться не может. Лидер в своей группе к тому же. Поэтому я продолжала сидеть на скамье, смотря в чистое голубое небо, по которому медленно, будто нарочито неспешно, плыли пушистые овечки облака. Всегда любила лето. Лучистое, яркое, полное света и энергии самой жизни. Оно как пламя, то обжигающее буйством красок, то мягко мерцающее в предрассветных сумерках. Но всегда теплое, приятное, играющее на языке привкусом сочной зелени и мелькающих повсюду солнечных зайчиков. А вот зима мне перестала нравиться с тех пор, как унесла жизнь мамы. Холодная и беспощадная. Нет, я давно выработала в себе привычку смотреть на мир сквозь розовые очки и замечать преимущественно хорошее. Поэтому научилась наслаждаться и холодами, и магическими зимними забавами, и какао с фирменным зефиром, который готовили только в нашей гильдии. Но все же именно зимой я чаще всего не справлялась с собой, и мой внутренний огонь медленно засыпал. На смену ему приходило желание отдалиться ото всех, брать заказы из самых дальних уголков империи и надолго уезжать, чтобы находиться в одиночестве. «Из чего вдруг такое настроение?» — пробормотала я, удивляясь самой себе. «Наверное, просто день сегодня такой, и дело не столько в Эшере Калле, сколько в отце. Только теперь я до конца понимала, насколько сильно боюсь его потерять. Случись с ним что-то, Не знаю, как сумею это преодолеть. В такие моменты осознаешь, насколько тебе дорог тот или иной человек. И все разногласия и обиды становятся неважными. Их затмевает глубокое, искреннее переживание, которое сильнее всего прочего. Все, хватит хандрить. По давней привычке одернула я себя и резко поднялась на ноги. Действовать нужно. Планы поменялись. Непозволительно просто так терять целый день. Встретиться с Чукой необходимо уже сегодня, чтобы убедить его организовать мне встречу с императрицей. Должно быть, сегодняшний день был не таким уж и плохим, так как удача все-таки соизволила повернуться ко мне лицом. И удача эта приняла облик известного стилиста, внезапно оказавшегося рядом. «Привет, детка!» — помахал мне Чука, успевший перекрасить волосы в ярко-синий цвет. «Планы изменились. Примерку проведем сегодня. У нас полчаса максимум». «Подожди минутку, есть разговор». «Так, детка». Чука показательно скривился и почесал за ухом разомлевшего плакса, обзаведшегося ошейником в тон волос хозяина. «Или ты сейчас же ведешь меня в свою комнату, или примерку проводим прямо здесь. Или я ухожу, и ты выступаешь в своем рванье». Я бы даже оскорбилась на рванье, но на Чуку, как и на Эгри, обижаться было невозможно. Смирившись с ситуацией, молча повиновалась и проводила его в свою комнату, куда вскоре явилась тетушка Ливия. Тетушку не могли смутить происшествие с Эшером и кипящие в гильдии страсти, но то обстоятельство, что я останусь наедине с мужчиной, перед которым вдобавок буду раздеваться, вводила ее в состояние глубочайшего потрясения. Она у меня вообще человек впечатлительный. Благо о том, как проходило переодевание к играм, не знает. Предстоящий бой с Аграном подразумевал костюм, имитирующий доспехи. Чука предложил использовать тему доспехов вообще во всех состязаниях, и я эту идею поддержала. Никаких мерок стилист не снимал, никаких тканей ко мне не прикладывал. Но раздеться до нижнего белья все-таки заставил. Правда, для чего? Так и не сказал. Но он же профессионал, ему виднее. «Фелиция!» — не уставала причитать тетушка. «Бог мой, Фелиция! Ох, кошмар-то какой! Вот в наше время леди только модистки обшивали. Женщины. И в ателье только женщины работали. И среди швей мужчин отродясь не было. Ох, куда же катится наш грешный мир?» «Мадам, меньше патетики», — бросил Чука, не отрывая от меня сосредоточенного взгляда. «От напряжения с вас уже вековая пыль сыпется». Тетушка буквально задохнулась от возмущения. Плакс радостно тявкнул, я сдавленно фыркнула, подавляя невольный смех. Сравнение оказалось, что называется, не в бровь, а в глаз. Когда с примеркой было покончено, и Чука собрался уходить, я с трудом заставила его ненадолго задержаться и с не меньшим трудом вежливо спровадила Ливию. Как только она ушла, обернулась к воплощению своих надежд и, не став ходить вокруг да около, сказала прямо. «Мне необходимо встретиться с императрицей. Чем скорее, тем лучше». «Всевышний в помощь», — сиронизировал Чука, направившись к двери. «Ты мне поможешь». На миг остановившись, он осведомился. «С какой стати, детка, ты это взяла?» «Потому что эта встреча напрямую связана с моим эмоциональным состоянием. Не будет ее, не будет нужного настроя на играх. Отсутствие нужного настроя приравнивается к проигрышу, а проигрыш, в свою очередь, приравнивается к потере императрицы 6 миллионов льер. Потеря такой ощутимой суммы сказывается уже на настроении императрицы, а когда она не в духе, страдают все. Виноват в этом будешь?» Суть улавливаешь? Либо мне удалось говорить очень убедительно, либо устроить встречу для Чуки ничего не стоило. «Ладно», — неожиданно легко согласился он. «Но только после второго дня игр, извини, детка. До этого никак». Конечно, хотелось бы переговорить с императрицей и убедить ее организовать осмотр отца придворным лекарем как можно скорее, но и такой вариант меня более чем устраивал. Вот это я и называю взять ситуацию в свои руки. Никогда нельзя киснуть и предаваться меланхолии, аки тетушка Ливия, когда забывает выпить с утра валерьянку. Сложности, как известно, боятся напора. Как только показываешь, кто хозяин жизни, сразу разбегаются, уступая дорогу удаче.